Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас встреча-семинар с Алексеем Орловым «Куда делись светлые боги?». Если все, что мы сейчас наблюдаем, уроки, и люди должны проснуться, стать ведущими, тогда зачем когда-то огнем и мечом уничтожали ведущих? Вот такой вопрос. Давайте попробуем рассмотреть это на четырех уровнях понятия, понимания, осознания. Первый уровень маленького ребенка, который, как правило, всегда переживает из-за того, что ему что-то непонятно, он хочет это все потрогать, пощупать, он хочет ощутить защиту от кого-то. И если он слышит какие-то сказы о древности, какие-то былины, рассказы, то он воспринимает эти былины и рассказы как нечто, существующее ныне. И любой былинный богатырь, бог, богиня должны всегда его защищать, как родители. В этом заключается суть восприятия мира маленьким ребенком. Неважно, сколько этому маленькому ребенку лет, 6 или 60. Потому что мировоззрение, мировосприятие, миропонимание могут быть одинаковыми, то есть деградированы, как психопатическое такое явление, в любом возрасте. Это говорит о том, что человек мало способен что-то проявлять в этой жизни. Он остается в состоянии подчинения, в состоянии местами раба, но при этом он хочет, чтобы у него все было хорошо, при этом он, естественно, мало чего делает, но хочет, чтобы у него все-все-все было в этой жизни здесь сразу и сейчас. Ну и побольше, естественно. Ну и чтобы за это ничего не было. Поэтому и нужен какой-то покровитель, и любой былинный богатырь, любой бог – это вот тот, кто должен его спасти. Точно так же, как многие современные люди, не желающие что-то делать, часто смотрят боевики, потому что им нравится вот этот брутальный дяденька, либо суровая тетенька, которая всех врагов побьет, плохих накажет и весь мир спасет. Это вот уровень как раз очень-очень низкого мировоззрения, миропонимания, такого начального. И с этой точки зрения человек обижается, когда такой великий человек, защитник, герой, богатырь, бог вот куда-то пропадает и не является, не наказывает врагов. И вот как же он допустил? Как же вот это случилось? Ну почему? Ну так нельзя. Ага, значит ты плохой. Вот это первый уровень мировосприятия, мировоззрения, миропонимания. Второй уровень чуток повыше. Здесь уже идет разговор о том, да, конечно же, были в древности такие богатыри, да, в древности были боги, но вот сейчас что-то произошло, и нам необходимо каким-то образом выкарабкиваться из этой ситуации. Таких людей уже поменьше, и поэтому, раз их меньше, то, естественно, не все общество готово что-то делать. Общество сидит и ждет того самого героя, того самого президента, царя, батюшку, который всех спасет. А вот эти вот пытаются что-то создавать, что-то делать, заниматься своим делом, ну или сейчас говорят там бизнесом, организовывать свои артели, свои предприятия, быть какими-то там маленькими начальниками, ну что-то делать, хоть что-то делать, кормить свою семью, кормить окружение. И у них, естественно, еще раз восприятие такое, да, что-то произошло, мы всего не знаем, но произошло когда-то давно, и нам необходимо здесь жить. Это уже получше, чем первый уровень. Третий уровень, он еще интересней. Там идет разговор о следующем. Если это произошло, значит, видимо, так нужно было. Давайте мы разберемся, почему это произошло, для чего это нужно было, и, поняв, для чего нужно было, сделаем правильные выводы. Но при этом не будем просто сидеть и рассуждать, как тот самый мыслитель, который, помните, да, одной рукой оперся на другую коленку и вот такой замысловатой позе сидит и думает бесконечно долго. Вот, но думая еще что-то делать. И вот такие люди, разобравшись в чем-то, собирают уже вторую группу людей, а вторая группа людей собирает первую. И вот в этом случае тогда все становится на свои места. У нас происходят какие-то изменения в жизни. Вот благодаря тому, что третья группа организует осознанно, осмысленно вторую группу людей, которые способны к себе подтянуть первую группу людей, которые сами не способны ничего в жизни делать. Но это славяно-русская варность. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста, в открытом доступе есть и семинары. Их 6 штук. Что такое варновость славяно-русская, в отличие от индуистской кастовой нацистской фашистской системы? Почему она нам была дана как учение, как знание, которое можно применять в жизни, для чего, ну и так далее и подобное. Потом, как вы видите, первую варну, вторую, третью, четвертую, ну и еще так называемые социальные или общественные уровни. Посмотрите, очень интересно, очень увлекательно. И главное, не скучно. Вот. Но третьей группы еще меньше людей, и в современном обществе они либо занимают какие-то посты очень высокие, но их, как правило, там пытаются давить, потому что они все-таки мыслят широко, а не так, как некоторые чиновники в каких-то поставленных узких рамках, и поэтому им там трудновато жить. Ну, либо занимаются каким-то своим крупным делом. Такие тоже у нас есть. А вот четвертая группа людей, самая-самая интересная, те, которые понимают, что происходило. Вот я сейчас попытаюсь объяснить так, чтобы это стало понятно и первый, второй, третий, четвертый. Вот все, наверное, мы учились в школе. И мы знаем, что существует набор знаний, потом подготовка, закрепление к сдаче, к экзамену, контрольный какой-то, потом контрольное, потом, это, как правило, происходит в конце какой-то четверти, потом небольшие каникулы, отдых, потом опять введение в учебный процесс, опять набор-набор, опять закрепление, опять сдача, потом опять небольшой отдых и так далее. То есть получается вот так, поднимаемся, сдаем, опускаемся, поднимаемся, сдаем, опускаемся. Но не напрямую такой линии горизонтальной, а поднятый вверх. И тогда получается вот у нас такие вот волнообразные движения по этой верхней линии, по этой направленной вверх, ну не вертикально, а под углом там примерно 45 градусов линии. И получается, что если мы смотрим вершину вот самого-самого трудного места сдачи экзамена, после опускания начала подъема, это будет как раз на уровне вот этой вот вершины, когда нам было очень-очень трудно. Но мы входим в процесс уже не с точки зрения, что нам трудно, а с точки зрения привычного. И поднимаясь наверх, мы превосходим свои знания, превосходим себя. И набрав этот пик, сдав экзамены, мы опускаемся опять вниз. Но когда мы опять приблизимся к началу набора знаний, мы будем опять на том уровне, который уже был вот на второй ступени, верхней части ступени. Получается, так вот такими ступеньками поднимаемся вверх. Естественно, что наша жизнь устроена примерно таким же образом. Многие тысячи лет здесь проводятся очень интересные эксперименты, очень интересная игра, которую мы когда-то сами, будучи там в высших состояниях, и придумали. А многие из нас придумали вообще саму эту игру, и в нее вошли из старой так называемой реальности. Посмотрите «Родовая нить жить без страха» и «Управление судьбой». Там подробно рассказывается, как устроен весь мир, откуда он прошел, какие есть уровни, что такое наш уровень, где мы сейчас находимся, почему эта игра, почему она виртуальная, как эта виртуальность отражается в нашей реальной жизни, кто мы такие вообще, ну и так далее и тому подобное. Сейчас не семинар на эту тему, мы сейчас говорим немножко про другое, но знания эти очень нужны и очень важны. Ибо если вы владеете ими, вы тогда понимаете цель своей жизни, и вы уходите из-под страха животного. Вы становитесь хозяином своей жизни. Поэтому настоятельно рекомендую «Родование жизни без страха. Управление судьбой» не просто посмотреть, а изучить. Так же, как и славяно-русская варность. Так вот, если мы наблюдаем за тем, как все у нас развивалось, ну, в обозримом прошлом, то мы видим, что были какие-то подъемы определенные, фиксация, и потом резкое пошло падение. Потом опять точка застоя, опять подъем, выход на ту же траекторию, с того же уровня знаний, познаний, и опять новый скачок. Так вот, это не только технически все устроено таким образом, но и с точки зрения развития жизни. Мы накапливали определенные знания несколько тысяч лет назад. Жрецы, волхвы передавали нам знания, учили, вкладывали в нас. После этого наступил момент сдачи экзамена и, естественно, проверка, насколько этот экзамен мы можем в жизни применять. Поэтому нужно было отсюда убрать тех из зала, как это вот поле чудес идет там, да, или какое там что, где, когда, я не знаю, как это там еще называется. Там есть такие помощники в зале находящиеся, либо звонок другу. Вот нужно было это все убрать, что мы самостоятельно это все делали. Потому что если мы все время прибегаем к помощи богов, каких-то жрецов, великомудрых и так далее, мы-то тогда кто? А экзамен-то как мы сдавать будем? А как мы жить-то вообще будем?

божественное или суд богов, где есть точка вхождения, точка выхода. Есть некий путь, ну или траектория движения от пункта А к пункту Б. Но судьба – это такая струна подвижная, которая может изгибаться, которую можно закрутить. Но есть роки. Рок – это то, что нельзя обойти. Если по судьбе можно поплутать еще между трех сосен поплутать, то рок обойти невозможно. Вопрос только, вы к этому року как подходите? Готовым либо не готовым? Вы набрались знаний, либо вы не набрались знаний? То есть рок – это некое испытание, некая проверка и переход, возможность перехода на новый участок судьбы с новым роком в конце, то есть подъем и сдача. Так вот, роки обойти невозможно. Судьбу можно вот так вот как-то извивать и так далее. Поэтому, если предусмотрена была смерть изначально, эта смерть обязательно произойдет. Обязательно. Вопрос в другом. Вы к этой смерти как подошли? Готовым к отчету за свою жизнь? С выполненным заданием на этом участке? Либо нет, не готовы и задание не выполнено. Какой отчет нас ждет? Я уже неоднократно говорил, и наши древние об этом тоже говорили. Суд совести, самый-самый страшный. Дальше, суд предков, когда спрашивают про ваш род земной, про то, как служил роду небесному, что ты сделал для улучшения своей жизни, своей Руси, своей земли. И суд богов, который самый-самый легкий, это все лишь навсего назначение на новый этап жизни в этом мире, в явном мире, либо в другом явном мире с другим уже уровнем измерений, телес, возможностей, в других землях, либо возвращение суда. Так вот, первые два суда, самые страшные, определяют, готовы или не готовы переходить в следующий класс. Все ли задания выполнены, либо нужно еще разок сюда скакануть, чтобы здесь что-то пройти. И поэтому у кого-то смерть может наступить прямо при рождении, у кого-то через год или там через месяц, у кого-то через 5, 10, 20. Это установлен рок. Кому-то нужно было просто родиться, вздохнуть и умереть. Кому-то нужно было пожить, может быть, чем-то заболеть, куда-то свалиться, на что-то напороться. Ну, понятно, да? И тоже погибнуть. Это урок. Это его знание, которое когда-то он не прожил. А кому-то надо было прожить огромную, длинную жизнь. Больше 100 лет, к примеру. И при этом без сучка, без задоринка, без перелома, без ушиба. Всякое бывает. Поэтому я думаю, что здесь даже не важно гадать, когда вот это, почему вот это, а всегда быть готовым к смерти. Всегда быть готовым к смерти – это не означает ждать смерти, это не означает бояться смерти. Кстати, про страх. «Родовая не жить без страха» – там про страх очень хорошо рассказывается. И «Выход из-под страха» тоже рассказывается, как это сделать. Так вот, готовность к смерти – это не ожидание смерти, не страх смерти. Это жизнь таким образом выстраивается, что вы живете как будто бы последний час, последний день. И вот завтра или сегодня, или вот через час наступит тот самый суд совести предков и богов. Вы готовы к нему. То есть вы живете всегда по совести, в ладу с природой, свято чтя великомудрых богов и предков и, естественно, их заветы. Вот что такое быть готовым к смерти. Это когда вы не откладываете когда-то на будущее, на понедельничек, там в четверг после дождика или там еще чего-то, какие-то важные дела. А когда вы делаете по мере их необходимости и по мере готовности сразу, готовы и делаете. Когда вы понимаете приоритеты жизни, понимаете цель. Вот что такое готовность к смерти. Не путайте с ожиданием смерти и страхом смерти. Это не одно и то же. Поэтому, если вдруг случилась смерть, ну, случилось, что ж. В этой жизни, по секрету скажу, вообще-то умирают. Какая смерть? Тоже, как то, что на роду написано, такая она и будет. А вот вопрос важный, готовы вы или нет. Что вы сделали? Это намного важнее, нежели чем ответ, вот, а чего это вдруг, а ничего это? Да вот так случилось, да так нужно было. Вот и все. Благодарю. Но ведь каждый приходит своими уроками, и даже если он будет толкаться на месте, Он тоже пройдет и наработает себе, и не отработает карму свою, которую пришел он в эту жизнь. И все, что он сделал, вот эти глупости, во-первых, это будет отчет, а во-вторых, все, что он должен был сделать в этой жизни, он придет в следующую жизнь делать, как ты же сказал, уже с более отягощенной карме. И поэтому нужно человеку думать, как продвигаться или бить баклуши. Опять же, посмотрите «Родовую нить жить без страха. Управление судьбой». Там прям подробно, особенно в «Управлении судьбой», подробно рассказывается, что такое судьба, что такое уроки, вообще можно ли управлять судьбой, а кто может управлять судьбой, для чего судьба, какие они бывают, что такое поколение, что такое инкарнация, что такое реинкарнация и так далее и тому подобное. Все это очень и очень подробно рассказывается. Было бы желание посмотреть, изучить, узнать. И было бы желание жить человеком по-человечески. Задумайтесь об этом. Очень-очень полезно. Благодарю тебя, Алексей, за ответы на вопросы по теме семинара сегодняшнего «Куда делись светлые боги?». Благодарю вас, наши дорогие слушатели и зрители, то, что нас слушаете, смотрите. Благодарим за помощь, которую вы нам оказываете, благодаря которой мы вещаем для вас. Быть добру!